Глава 20. Да змей явно издевается. Да змей явно издевается. Однако стоит заглянуть в родословную королевской семьи. Может, у них, как у Таргариенов, через одного в династии психическое отклонение. Треснула Мишути по руке, чтобы жизнь медом не казалась. И так мне всю ладонь обслюнявил. Если еще и талию слюнявить начнет, то совсем беда. Караул. Завтрак и книги учета, потребовал мужчина. И последнее меня несколько отрезвило. А что, если на самом деле ему и не нужен этот брак? Дракону подавай мои гениальные бизнес-идеи, еще и за даром. Не зря же в саду он упрашивал 2 месяца бесплатно поработать. Как, однако, возросли ставки? «Михаил», — начала я, откашлявшись, — «ранее вы предлагали другую сделку, и сейчас я на нее согласна. 2 месяца бесплатной работы и по рукам». Пристально глянула на дракона и протянула ладонь. Исключительно для сухого делового рукопожатия. Но драконище снова впился в нее ненасытными губами. Набросился хищно, не упустил ни один пальчик. «Сделку я предлагал вчера. Ты ее упустила». Наконец оторвался он и вспыхнул глазами, как молниями. «Я полагаю, что в браке смогу получить больше, чем за каких-то 2 месяца». «Готовы по выходным помогать советами». Я снова рванула вперед него и преградила дорогу. «Бесплатно». «Вот и будешь», — бодро выдал принц. «Но не только по выходным». Я пискнула и, шмыгнув носом, попробовала прикинуть в голове, сколько у меня сейчас свободных денег. Сумма набегала теплая и приятная. Решилась на страшное. Взятку я никогда раньше не предлагала, но все когда-нибудь бывает в первый раз. Как же начать поумнее? «Ваше высочество», — я выразительно подмигнула мужчине, — «а может, мы договоримся?» Принц, непонимающе, глянул на меня безмятежным породистым лицом. «Ну, договоримся», — бешено подмигнула дракону еще 10 раз. Даже глаз устал. «Какой непонятливый ящер!» «Мы уже договорились», — передразнил он мое буйное моргание одним глазом и отвернулся. Я глухо крякнула за его спиной. «Сюда!» — фыркнул мужчина и, не дослушав, открыл дверь в мою комнатку. Я угрюмо поплелась за ним. На комоде стояла посуда с подсохшими фруктами, которыми кормила Эдварда. В углу на туалетном столике грудой валялись миски с потемневшей желтой жижей, склянки с воском и маслами. На кровать я скинула ворох платьев, пока выбирала самое дружелюбное, чтобы задобрить сердитого господина. В общем, хозяюшка из меня была та еще. В уют спальни я особенно не вкладывалась. Все равно основное время провожу на кухне. Какой смысл? «Чем это пахнет?» Принц глубоко вздохнул и зашел внутрь. Я густо покраснела. Да вроде не должно уже ничем пахнуть после ночных полетов моего мохнатого птеродактиля. Я 2 часа убиралась, честно. Дракон зашагал по комнате, дергая носом, как настоящий кролик. Ну, может, во вчерашней суматохе я и упустила чего. «Обожаю этот аромат», — заявил дракон, и я тихонечко прислонилась к стене, чтобы не упасть. Принц остановился у туалетного столика и с умным видом уставился на склянки и мои скромные алхимические пробы. Мужчина понюхал содержимое мисок, подхватил из одной капельку желтой мази деревянной лопаткой и нанес на тыльную сторону руки. Осторожно размазал жижу пальцем. Я бы на его месте не втирала в кожу все подряд, что стоит на столиках у чужих людей. Так можно и чешуей покрыться. Хотя он уже с чешуей. «Интересно». Дракон принюхался к ладони, лизнул ее и обернулся. «Так что с завтраком?» «Сейчас», — буркнула я. «И чай», — щелкнул мужчина пальцами. «Что-то там с медом, топленым молоком, корицей и перцем». «Страстные ночи любви?» «Они самые», — подмигнул принц, а я хмуро фыркнула. нехотя спустилась вниз, отрешенно попросила помощницу принести в мою комнату завтрак, обдумывая коварный план, как заставить дракона передумать. В голове булькала только одна идея — стать настолько невыносимой, чтобы дракон отказался сам. Я потерянно поплелась обратно, подхватив подмышку учетную книгу. Открыла дверь и вздрогнула, увидев, что мужчина сидит на моей кровати, обнимая обеими руками подушку. «Вот и завтрак», — помощница зашла следом с угощением на подносе. Заметив незнакомца в кровати, девушка испуганно дернулась и с волнением посмотрела на меня. Я только развела руками. «Завтрак в постель для господина», — хмыкнула угрюмо. «А вам что-нибудь принести, госпожа?» — подрагивающим голосом уточнила девушка, поставив поднос на тумбочку возле сияющей драконьей морды. «Мне, пожалуй, что-нибудь покрепче», — мрачно крякнула я. И, заметив, как резко перекосила довольную морду принца, громко добавила: «Что у нас самое крепкое в меню? Неси!» «Не хочешь пьющую женушку, ящерка? Надо обязательно зожницу? Так я тебе устрою алкоголичку!» «Кефир!» — пискнула помощница. И я опять сникла.